Глава 13. А помассируй-ка мне ножки, а? Устала я, по лесу сегодня долго бродила. Вела притворно потянулась и уставилась на меня в ожидании. Мои брови взлетели. Сердце стукнуло, как кувалда по наковальне, а в голове мелькнула мысль. Неужели она серьезна? Я моргнул, стараясь не выдать оторопь. Но уголок рта все же дернулся. Любит принижать, ставит всех ниже себя, играет в хозяйку, а мы все ее слуги. Ух, девочка, не сладко тебе по жизни может быть, если что-то в ней изменится. Что-то подсказывало, что дуэль с Барутом была не из-за той причины, которую рассказал мне Степка. Ее слова, ее тон и поведение — все показывало мне это. «Нет уж, Виола», — сказал я, растянув губы в легкой улыбке. «Для таких дел у тебя охранники есть. Пусть они и стараются, а то чего бесплатно деньги получают?» Она прищурилась, ее пальцы замерли на ремешке, а улыбка стала острее. «Странно, что ты про Степу ничего не сказал», — протянула она, наклоняя голову. «Он же на меня так смотрит. Не замечал?» «Ну, змея, вся в деда. Внимательная. Если так дальше пойдет, скоро будет из парня веревки ведь». Я вновь пожал плечами, поворачивая серп в руке. «Не замечал?» — ответил ровно. «Да и не до того мне, Виола. Если это все, то я, пожалуй, пойду». Она вскинула подбородок. Ее глаза недобро сверкнули. «Ты хорошо подумал?» Голос стал резче. «А как же твой поход в лес? Дедушка будет рад услышать, что ты нарушил закон. Не хочешь помассировать мне ножки? Многие были бы рады». Я усмехнулся, постукивая серпом по ладони. «Ох, дитя!» «Спасибо, конечно, но обойдусь. А насчет леса...» Я не удержался и показательно задумался, приложив палец к подбородку. «У тебя что, есть какие-то доказательства? Твое слово против моего?» Виола напряглась. Ее губы сжались в тонкую линию, а пальцы так стиснули ремешок, что кожа побелела. Она вскочила, ее юбка взметнулась, и шагнула ко мне. «Много на себя берешь, Макс!» Выпалила она. Ее голос дрожал от еле сдерживаемого гнева. «Думаешь, настоящий зверолов, да? Да деревня тебя за больного держит! Думаешь, раз татуировки загорелись, то теперь все можно?» Я снова усмехнулся, поигрывая серпом в руках. «Настанет время, девочка, и мы поговорим совсем по-другому. А пока выбьем тебя из колеи». «Кстати, а ты, похоже, не веришь в эту чушь, раз пришла сюда. Да еще просишь меня к тебе прикоснуться. К чему этот фарс, Виола? Чем дальше, тем больше кажется, что тут что-то нечисто. А знаешь, будет забавно рассказать твоему деду, о чем ты меня просила. Как он ответит мне, когда его любимая внучка просила больного парня коснуться ее еще раз?» Ее глаза расширились, губы дрогнули, как будто кто-то выдернул у нее опору. Она замерла. «Ты... что?» — выдохнула она. Ее голос стал тише, но в нем звенела тревога. «Такой умный стал. Раньше ты этим не отличался». Я пожал плечами и ответил спокойно. «Время прошло, Виола. Люди растут и меняются». Она стиснула зубы. Ее глаза сузились, но потом она вдруг сменила тон. Ее голос стал мягче. «Ладно», — сказала девчонка, отводя взгляд. «Покажи мне, как ты сделал эту ловушку. Я такого раньше не видела. Без проволоки, без веревок. Как это работает?» Я прищурился. Такая примитивная ловушка. Она так заинтересовалась. Странная. Показать было несложно. Тут нет никакого секрета. И если это то знание, которое удержит ее язык за зубами, почему нет? Ладно, чуть смягчим ситуацию. Мне сейчас крайне невыгодно, чтобы старик выявил горностая. Как ни крути, он зверолов, со своими питомцами и способностями. А своего врага нужно знать в лицо. Слишком уж мало времени прошло. Мне нужно больше знаний. Я поставил ловушку на землю. Вот, стебли телесника сплетены туго, чтобы держали форму. Камень сверху, как противовес. Показал на плоский булыжник, привязанный к верхнему пруту. Зверь задевает натянутый стебель, камень падает, дверца захлопывается. Виола присела на корточки. Ее юбка собралась складками на земле, а пальцы осторожно коснулись прутьев. Ее брови сдвинулись, глаза внимательно изучали узлы. «И это держит зверя?» — спросила она. Ее голос был подозрительно серьезным. В нем звучало едва скрываемое любопытство. «Держит, если узлы крепкие», — ответил, постукивая пальцем по камню. «Главное — сплести так, чтобы не развалилось». Про маскировку запаха и свои теории о магическом следе татуировок говорить не стал. Еще чего. По большому счету, одной ловушки тогда не хватит, чтобы поймать зверька, если нет других знаний. Может, и получится на удачу, но полагаться на это профессионалу не пристало. А даже если и получится, мне-то что? Главное, чтобы молчало. Еще у Стёпки предстоит узнать, как это вообще вышло. Уж не разболтал ли чего? Ведь неровно дышит к этой пигалице. Виола кивнула. Ее пальцы пробежались по стеблям, будто проверяя их прочность. Потом встала, отряхнула юбку и посмотрела на меня. Ее глаза снова блеснули насмешкой. «Неплохо для доходяги», — бросила она, развернувшись к дороге. Ее сапоги зашуршали по траве, коса качнулась, и она исчезла за углом дома, не сказав больше ни слова. Я смотрел ей вслед, пока ее шаги не затихли. Покачал головой и направился домой. Внутри пахло жареной рыбой. Печь потрескивала, угли в ней шипели, отбрасывая красноватые блики на глиняные стены. Ольга стояла у стола. Ее передник был припорошен мукой, а руки двигались быстро, переворачивая куней на сковороде. Жир шипел, брызгая на край печи, а запах рыбы, обваленной в муке, заполнял комнату, смешиваясь с дымком от дров. Ведро с рыбой стояло у двери. Внутри плескались две оставшиеся рыбины. Хорошо, что клев был хороший. «Садись, Макс», — сказала Ольга, не оборачиваясь. «Что там Виола хотела?» Я опустился на табурет, его ножки скрипнули под весом. Постучал пальцами по столу. «Благодарила за помощь Баруту», — ответил, глядя на сковороду, где окуни шипели. Их корочка золотилась. Ольга кивнула. Ее рука замерла с деревянной лопаткой над сковородой. «Дуэль, значит», — сказала она. Ее брови чуть сдвинулись. «У них все обошлось?» «Наверное, нет», — ответил я. Наступила небольшая пауза, которую захотелось нарушить. «А до какого момента проводится дуэль? Не до смерти же?» Она сняла со сковороды последнюю готовую рыбину, положила лопатку на стол и вытерла пальцы о передник, оставляя белые следы муки. Быстро наложила нам окуньков и села за стол. На лице Ольги отразилась материнская забота и печаль. «Как много ты забыл после своей болезни!» «Главное, что сейчас все в порядке!» Я широко улыбнулся и принялся за ужин. И она расслабилась. «В дуэлях всегда секундант есть», — начала она. «Правила простые. Звери бьются до тех пор, пока могут продолжать. Секундант следит, чтобы все по-честному. В деревне нашей редко такое. Мастеров не так уж много, да и звероловов почти нет. А в городах, да, там почаще. Там и ставки, и толпы, и шум». Я кивнул. «Но ведь питомцев, особенно боевых, используют не только в дуэлях». Спросил не просто так, потому что в размытой памяти парнишки что-то смутно крутилось про войны и лес. «Ну, конечно». Мама удивленно вскинула брови. «В чем, по-твоему, настоящая сила звероловов и мастеров?» «Первые поставляют военную мощь, силу противостоять магическим зверям в глубинах опасных зон. Уж молчу про войны с другими королевствами. Вторые просто ее используют». «Да, и об этом». «Службу королевству и военный призыв никто не отменял. Это правда», — кивнула мама с тревогой в глазах. «Понимаешь, почему я против? Хоть звероловов и ценят, это правда». «А как иначе зарабатывать, м?» Постарался спросить я как можно мягче, глядя на ее руки, испещренные царапинами от работы. «Вечно пахать в поле за копейки?» «Мне не нравится этот разговор, Максим», — строго сказала женщина, оторвавшись от тарелки. «А смертельные случаи?» — спросил я, резко сменив тему. «Бывает, что зверь погибает на дуэли?» Она вздохнула. Ее плечи чуть опустились, как будто груз дня стал тяжелее. «Редко». Ее голос стал тише. «Питомцы дорогие, их берегут. Но случается, если кто-то зазевался или зверь слишком агрессивный. В нашей деревне такого не бывает». «Никогда?» — уточнил я, прищурившись. «Ну...» — она пожала плечами. «В дуэлях редко. На войнах или в каких-то серьезных стычках, где сражаются уже не на жизнь, а на смерть, там да. Но это уже и дуэлью не назвать, когда вот так. А так все же ценят своих зверей, Макс». Я кивнул, потирая запястье. «А сколько стоит, например, горностай первой ступени?» — спросил я, стараясь держать голос небрежным. «Просто любопытно». Ольга посмотрела на меня. Ее брови взлетели, но она ответила. Ее голос стал деловым, как у торговки на базаре. «Горностай первой ступени, если полезный, вроде тех, которые травы находят, стоит дорого». «Ну сколько?» «Серебряков, может, 15. Хотя после смерти твоего отца я уже давно не слежу за ценами на питомцев». Ольга вздохнула, а я напряг память. «Деньги у нас — медь, серебро, золото. Медные монеты — мелочь, за горсть хлеба купишь. 100 медиков уже серебряные, эти посерьезнее. За пару серебряков сапоги крепкие можно взять, одежду различную и тому подобное. 100 серебряных монет — 1 золотая. Золотая уже редкость. За них можно многое купить, например, небольшое хозяйство. Если горностай имеет нужные навыки, то пойдет за 15 серебряков? Вот это да! Это первой ступени!» «А что влияет на цену?» — спросил я, наклоняясь ближе. Печь потрескивала, тепло от нее гудело, как далекий колокол. «Так, хватит об этом!» — рявкнула Ольга и нахмурилась. «Я не собираюсь рассказывать своему сыну такое, что заставит его шуровать в лес на охоту. Понял?» «Да все, все», — буркнул я, уставившись в тарелку. «Ладно, хоть чуть-чуть узнал». «А как дела на работе?» — спросил, пытаясь разрядить обстановку. Ольга пожала плечами. «Все в порядке», — сказала она с показным безразличием. «Правда, Сати задерживает выплату, но он раньше так не делал. Обещал за неделю рассчитаться». «Хорошо, что ты рыбу наловил, сынок. Вовремя». Я кивнул и изобразил улыбку, хоть внутри неприятно кольнуло. После ужина, когда Ольга ушла спать, пожелав мне добрых снов, я взял ведро с оставшимися окунями и вышел на улицу. Время близилось к полуночи. Деревня молчала. Лишь сверчки стрекотали в траве, да где-то вдалеке скрипела калитка, качаемая ветром. Звезды мерцали над крышами, а воздух пах сыростью и дымом от остывших печей. Я взглянул в небо. Туда, где небесный раскол искрил фиолетовыми брызгами. И вдохнул глубже. Плечи расслабились. Эх, как ни крути, а мир этот мне по душе. Пора разобраться со звериным кодексом. Я присел у стены мастерской, поставил ведро на землю, рыбины плеснули, звякнув чешуёй и металл. Закрыл глаза, сосредоточившись. Татуировки на запястьях кольнули жаром, как раскаленный гвоздь, и перед глазами вспыхнули четкие слова. Звериный кодекс. Бестиарий. Раздел открыт. Я мысленно потянулся к разделу, и текст развернулся, будто свиток на столе. Интересно, но доступен мне был только один питомец. Горностай мерцающий. Эволюционный индекс G. Горностай мерцающий. Хищник, своевольный и привередливый. Выбирает добычу по запаху и настроению. Может отказаться от еды, если не доверяет хозяину. Маленький зверь покрыт короткой шелковистой шерстью, которая в темноте испускает слабое мерцание, особенно на хвосте. Поведение. Осторожен, но любопытен. Предпочитает ночную активность, если не голоден. Избегает открытых пространств. Навыки. Создание иллюзии, G. Физическая, но крайне слабая проекция себя, чтобы обмануть хищников или охотников. Требует затрат энергии, после чего зверь становится медлительнее. Чует магические следы на расстоянии до 2 метров. Поиск и сбор, G. Чует редкие травы и реагенты в радиусе 5 метров. Точность, расстояние, а также редкость найденных ресурсов зависит от эволюционного индекса и уровня приручителя. Я выдохнул. Невероятно. Поиск и сбор ресурсов. А нет ли полезный навык, за который можно выручить немало деньжат? Вот только я сразу же отмел эту мысль, когда шло до дела. Потому что такая корова нужна самому. Все, что я знал о животных, меркнет перед этим. Зверь, который создает иллюзии, ищет травы, слегка светится в темноте. Это как держать в руках факел, который сам выбирает, куда светить, и собирает ресурсы. Возможности кружили голову. Радовало, что я был прав. Все-таки этот мелкий зверек почуял мои татуировки, поэтому и призывал иллюзию. Странное, конечно, описание. Не клон, а иллюзия, хоть и материальная. А вот слабости и повадки были достаточно знакомы. Этому я особо не удивился, если учесть, что пришедший раскол видоизменил существующих зверей, а не создал новых. Хотя поговаривают, что в самых опасных участках, ближе к хребту раскола, и такие и есть. Закрыв бестиарий, увидел уведомление. Информация о корме, тренировках и уходе доступна после приручения питомца. Дальше вспыхнула новая надпись. Приручение питомца. Сила зверолова позволяет установить связь с питомцем его уровня или ниже. Требуется физический контакт и активация татуировок через сосредоточение. Доверие формируется через регулярное взаимодействие, кормление, уход, тренировки. При высоком доверии возможно приручение зверя выше эволюционного индекса или уровня, но успех зависит от мастерства зверолова. Процесс требует времени и терпения. Зверь должен признать хозяина как равного. Я мысленно кивнул, впитывая информацию как губка. Доверие, значит. Так, а ведь должна же быть какая-то информация обо мне, так? И точно, вот она, панель «Статус». Тут же раскрыл ее. Статус. Уровень 1. Опыт 0 из 5. Свободных очков 2. Я невольно расхохотался. А что качать-то? Тот охотник рассказывал про какие-то характеристики. Сила, ловкость, что-то там еще. А у меня просто опыт и все. А что тогда дает уровень? Хотя подожди-ка. Очки ведь какие-то есть. И у меня открылась возможность обнаружения полезных ресурсов в радиусе 15 метров. Может, уровень будет улучшать ее? Или какое-то взаимодействие с питомцами? Давать доступ к новой информации? Тогда это имеет смысл. Короче, нужно взять второй уровень, приручить питомца и посмотреть. Я мотнул головой. К черту, так можно сидеть бесконечно. Возможно, после приручения узнаю больше. Вот только приручить бы. Похоже, придется постараться. Могло ли мое воздействие татуировками усилить доверие? Ладно, пора было действовать. Подхватил ведро, рыба плеснула, и пошел к мастерской. Горностай в клетке поднял голову. Его алые глаза блеснули, как раскаленные бусины. Хвост слабо качнулся, искры пробежали по шерсти, отбрасывая блики на прутья. Поставил ведро на пол и присел перед клеткой. Зверек насторожился, уши дернулись, когти царапнули металл. Я медленно протянул руку к дверце. Ее петли скрипнули, когда потянул. Зверь фыркнул. Его шерсть встала дыбом, но он не бросился. Пальцы сжали край клетки, металл холодил кожу, а татуировки кольнули жаром, как раскаленный гвоздь. «Спокойно, малец», — шепнул я, опуская голос до мягкого журчания. Мы с тобой теперь команда. Сосредоточившись, закрыл глаза. Татуировки запульсировали сильнее. Жар разлился по рукам, как расплавленный воск, стекающий по свече. В груди зародилось тепло, тяжелое, как нагретый в кузне металл, и потекло к пальцам. Я медленно протянул руку к горностаю. Ладонь раскрыта, пальцы неподвижны. Зверь замер. Его глаза следили за мной, как два раскаленных угля. Уши прижались, но он не шипел, только дышал быстрее. Бока быстро вздымались. Я действовал интуитивно. Это ощущалось, как если бы ты сел на велосипед спустя 50 лет. Представил, как сила татуировок течет из меня, как веревка, которую наматываешь на катушку. Она была горячей, живой, будто пульсировала в такт моему сердцу. Я направил ее к горностаю, чувствуя, как она касается его шерсти, как искры на его хвосте вспыхивают ярче. Зверь дернулся, его когти царапнули прутья, но я не остановился. Жар в татуировках стал сильнее. Узоры на коже закрутились, как водоворот в реке, и сила хлынула вперед, обволакивая горностая. Его глаза расширились, искры в них заплясали, как звезды в ночном небе. Я чувствовал его сопротивление, как тугую струну, которую пытаешься натянуть. Но я не давил, а вел, как мастер, направляющий молот по наковальне. Мои пальцы дрожали, а пот стекал по виску. Сила текла через татуировки, соединяя нас, как мост из расплавленного света. Горностай фыркнул. Его хвост хлестнул по прутьям, но потом он вдруг расслабился, его уши поднялись, а шерсть опала. На его шее чуть ниже уха вспыхнул знак. Тонкая красная спираль, похожая на завиток раскаленной проволоки. Она пульсировала в такт моим татуировкам, а потом угасла, оставив слабый, но четкий отпечаток. Зверь смотрел на меня. Его глаза уже не горели угрозой, а искрились любопытством. Он шагнул ближе, его лапки мягко коснулись прутьев и фыркнул, будто соглашаясь. Я выдохнул. Жар в татуировках угас, как остывающий очаг. Сердце стучало, но я улыбнулся. Это оно. Теперь понятно, как это работает. Сила Зверолова — не просто магия. Это открывало такие перспективы, что голова кружилась. Действительно могу укрощать зверей, менять их, растить. Это как ковать живое оружие. Мое. Оружие. Внимание! Питомец приручен. Внимание! Получено опыта 5. Получен уровень 2. Горностай мерцающий. Уровень 1. Эволюционный индекс G. Разблокированы разделы. Питание, тренировка, медицина. Я тут же раскрыл их. Питание. Горностай мерцающий. Предпочитает сырую мелкую рыбу, мелких грызунов, насекомых, ягоды. Специальная пища. Звездный шиповник, пыльца искрового мха. Тренировка. Горностай мерцающий. Для улучшения навыка создания иллюзии рекомендуется тренировка реакции и скорости реагирования зверя. Для навыка поиска и сбора рекомендуется прямой подход через практику и обучение. Я мысленно кивнул, впитывая информацию, лишь вскользь изучив раздел медицины. Информация была почти ясной, но все равно несколько минут просидел, перечитывая данные. Эти названия реагентов пока мне были незнакомы. Что ж, пожалуй, придется заниматься зверем. Звериный кодекс не давал прямого руководства. Придется разбираться со всем этим подробнее завтра. Подумал о том, что зверь достаточно своеволен. Каждый шаг придется продумывать. Я мысленно вызвал статус. Статус. Уровень 2. Опыт 0 из 8. Свободных очков 4. Навык обнаружение. Поиск полезных ресурсов в радиусе 15 метров. Особенность. Экспериментальная эволюция. Заблокировано. Достигните уровня 10. Питомец. Горностай мерцающий. Уровень 1. Опыт 2 из 5. Эволюционный индекс G. Характеристики питомца. Сила 2. Влияет на физическую выносливость и мощь питомца. Ловкость 4. Определяет скорость и точность движений. Поток 5. Влияет на магические способности. Навыки. Создание иллюзии, G. Физическая слабая проекция себя для обмана врагов. Требует поток, после чего зверь замедляется. Поиск и сбор, G. Чует редкие травы и реагенты в радиусе 5 метров. Точность зависит от уровня приручителя. Пульс ускорился, как тиканье часов, сорвавшихся с ритма. Характеристики зверя были скромными. Что вообще улучшать горностаю? Всерьез задумался. Во-первых, ничего не мог уяснить про эволюционный индекс и экспериментальную эволюцию. Про это просто не было информации. Могу ли я налажать, если вброшу очки горностаю куда-то не туда? Каким образом улучшаются навыки и их ранг? После эволюции? Невероятное количество вопросов и ноль ответов. Исходя из моей логики егеря, хотелось усилить ловкость и силу. Но неужели у зверя просто так параметр «поток» на самом высоком значении? Хотя создание иллюзии казалось мне малополезным навыком. Я тут же мотнул головой. «О чем ты думаешь? А если создать отвлекающий маневр для какого-то зверя? Ну а как зарабатывать опыт самому питомцу? И что будет давать его уровень, если очки прокачиваю я?» Голова кругом. Нет, на сегодня точно хватит. Никаких поспешных решений. Сомнение заключалось еще и в том, что количество очков у меня не безгранично, а вот потенциальных питомцев, которым я могу их дать, очень даже. Так что сейчас это мой самый важный ресурс. Перевел взгляд на горностая. Он сидел в клетке. Его алые глаза следили за мной, уши слегка подрагивали, хвост лениво качнулся. Я вытащил окуня из ведра. Рыбина, еще влажная, скользнула в руке, но удалось удержать. Положил рыбу на пол в метре от клетки, отступил и скрестил руки. «Ешь, малец», — сказал твердо, но спокойно. Татуировки на запястьях кольнули жаром, и я сосредоточился, представляя, как моя воля течет через них, как нить через угольное ушко. Знак на шее горностая, тонкая красная спираль, слабо засветился, пульсируя в такт моим татуировкам. Зверь дернул ушами, его глаза блеснули, и он шагнул из клетки. Лапы мягко коснулись пола. Он принюхался, его усы задрожали и, не теряя времени, метнулся к рыбе. Когти царапнули половицу, зубы вонзились в окуня, разрывая чешую с хрустом. Он ел быстро, но аккуратно, не отводя от меня взгляда. Однако чувствовалось, что эта связь хрупкая, как хрусталь. Я выдохнул, жар в татуировках угас. Сердце стучало ровно, а уголок рта дернулся в легкой улыбке. Горностай фыркнул, слизывая каплю рыбьего жира с усов, и вернулся к клетке, где свернулся клубком. Его глаза все еще следили за мной, но в них была не угроза, а спокойное, только зародившееся доверие. Да уж. Возможности по сравнению с моими прошлыми знаниями о зверях совершенно иные. Эй! Я присел к клетке и похлопал по своему плечу ладонью. Прыгнешь сюда? Зверек фыркнул и чуть склонил мордочку, будто не понял, чего от него хотят. Но алые глазки на миг полыхнули в протесте. Ладно, времени у нас много впереди, дружок. Ты уж посиди сегодня тут, ладно? Завтра разберемся с проблемой доверия. Интересно, куда все-таки подевалась кошка? Но едва зашел домой, и моя голова коснулась подушки, как тут же уснул.